Глава 13. Рабочий день давно был окончен. Серафима задержалась так поздно лишь потому, что нужно было упорядочить каталог специальных изданий. Как раз когда она приехала в Улан-Удэ, в республиканской библиотеке решили систематизировать информационное обслуживание специалистов народного хозяйства. Тут и выяснилось, что Серафима Евгеньевна Игуменцева обладает ценными навыками в этой области. Именно такими словами сказала о ее задаче директриса, но улыбнулась при этом с такой искренней доброжелательностью, что казенность слов сразу же улетучилась. Серафима отодвинула ящик с каталожными карточками и поднялась из-за стола. Вернее, хотела подняться, но это ей не удалось. Странное явление онемения ног, которое она впервые почувствовала в тот невыносимый майский вечер, когда сидела у пустого фонтана на собачьей площадке, повторялось снова и снова, и каждый раз не кстати. Но как ей теперь дойти до своей комнаты? С жильем в Улан-Удэ дело обстояло плохо. Да и где это было иначе? Но Серафиме невероятно повезло. Как раз перед ее приездом женился библиотечный завхоз. Он перебрался жить к тестю в частный сектор, и освободилась маленькая комната в хозяйственной части здания. Это была даже не комната, а просто кладовка с узким оконцем под потолком, но все-таки не койка в бараке. Правда, здесь нельзя было готовить. Примус и кирогаз в библиотеке запрещались категорически. Но это Серафиму не беспокоило. Иногда она ходила в рабочую столовую по соседству и там же брала кипяток. Иногда покупала на рынке бузы, большие бурятские пельмени, которые продавались и сырыми, и уже сваренными. В общем, все это было неважно. После потрясения, пережитого в мае, ее охватило такое безразличие к себе, что еда не волновала вовсе. Если что и волновало, то вот эта глупость с ногами. Серафима не понимала даже, болезнь ли это. Может, еще один знак того, что она словно бы исчезает из жизни, как ненужный ее элемент, растворяется в воздухе. Да, именно такое у нее было ощущение, что сливается она с какой-то равнодушной к ней субстанцией, которая скоро поглотит ее всю без следа. Но добраться до своей комнаты как-то все-таки надо, не на столе же в читальном зале спать. Серафима еще раз попыталась подняться, держась обеими руками за стол. Это ей не удалось, ноги были ватные. Потом она все же приподнялась, боком опираясь о стол локтями, но идти таким образом было совершенно невозможно. Серафима плюхнулась на стул и, наконец, испугалась. Она вдруг поняла, что сидит ночью одна, посреди огромного, совершенно чужого ей пространства. Теснятся на небольшом пятачке домики, а дальше темнота, тишина, степь, скалы, леса, болота, озеро, как море. И всему этому она чужая. Все это безразлично к ней, и растворит это ее все в себе, как пылинку. «Здравствуйте. А что так поздно работаете? Я мимо шел, смотрю, свет горит. Решил узнать, вдруг с электричеством что?» Серафима вздрогнула и обернулась. На пороге читального зала стоял библиотечный электрик. Кажется, он работал не только в библиотеке, но где-то еще. Во всяком случае, она видела его нечасто и даже не знала, как его зовут. Он был молодой, невысокий, худощавый. Обычный бурятский юноша, почти мальчик. «Здравствуйте», — ответила Серафима. «Пришлось задержаться, работа срочная. Но я уже закончила, ухожу». Тут она сообразила, что говорить этого, может, и не стоило. «Ухожу». Как она это проделает? Наверное, надо было остаться сидеть. Юноша, скорее всего, кивнул и ушел бы. Он не был начальником и не производил впечатления нахала. Но Серафиме показалось, что ноги у нее как-то ожили. Во всяком случае, она почувствовала свои пятки и икры, а не менее явно проходила. И встать ей удалось, хоть и опираясь о стол, и сделала она два шага без опоры. Но тут колени у Серафимы подкосились, и она упала, вернее, села на пол. Можно представить, как это выглядело. Электрик бросился к ней. «Что вы?» — воскликнул он. «Плохо стало, да?» «Нет», — пробормотала Серафима. «Просто с ногами что-то. Отсидела, может быть. Давайте я вам помогу». Он протянул руку. Серафима взялась за нее, но подняться с пола не смогла. Ее охватил ужас. Она почувствовала, что сейчас заплачет. «Что же это со мной?» Изо всех сил, сдерживая слезы, проговорила она. «Вообще ног не чувствую». Электрик присел перед ней на корточки и спросил: «Давно с вами такое?» Голос был сочувственный, взгляд тоже. «Полгода назад первый раз случилось». Серафима все-таки не удержалась и всхлипнула. И время от времени повторяется. Вдруг ноги отнимаются. Потом проходит. «А если сейчас не пройдет?» — жалобно спросила она. «Вам прилечь надо», — сказал он. «Давайте я вас до комнаты провожу. Я знаю, где вы живете». «Я не дойду. Я посижу лучше». «Совсем уж глупо», — пролепетала она. «Сколько сидеть? И доктора надо. Вы, пожалуйста, не бойтесь, ладно?» С этими словами он взял Серафиму под колени, под мышки и распрямился, держа ее на руках. Удивительно, как легко у него это вышло. Он совершенно не производил впечатления богатыря. «Держите меня, пожалуйста, за шею», — вежливо сказал юноша. «Свет надо выключить», — невпопад брякнула Серафима. «Обязательно». Он выключил свет, ногой закрыл за собой дверь читального зала и понес Серафиму по коридору. Он шел легко, как будто не чувствовал ее тяжести. «Мне очень неловко, что я вас так затрудняю», — проговорила она. «Как вас зовут?» «Арсалан. А вас, Серафима Евгеньевна, я знаю. Не беспокойтесь, вы не тяжелая». Дверь в свою комнату Серафима не запирала. В этом не было необходимости, и взять у нее было нечего. И главное, не могла она представить, чтобы кто-нибудь здесь захотел ее ограбить. Мебели в комнате почти не было. Железная кровать с провисшей сеткой, тумбочка, служившая также и столом. Одежду приходилось вешать на гвозди, вбитые в стену. На кровать Арсалан и посадил Серафиму. «Может быть, вызвать вам скорую помощь?» — спросил он. «Что вы, не надо?» — воскликнула она. «Что мне им сказать? Я завтра сама в поликлинику пойду». «Завтра суббота», — возразил Арсалан. «Потом воскресенье, поликлиника не работает». «Ну, может быть, за два дня как раз само и пройдет?» «А если не пройдет?» Он смотрел доброжелательно, но его взгляд казался Серафиме загадочным. Глаза, как узкие угли, и так же непроницаемы, как сколы антрацита. «Надо вам полечиться», — не дождавшись от нее ответа, сказал Арсалан. «Я даже не знаю, от чего лечиться», — она пожала плечами, «и тем более у кого». «Надо к ламам поехать». «К ламам?» — Серафима улыбнулась. «Но какое я к ним имею отношение? Не думаю, что они станут меня лечить». Вообще-то она не считала посещение лам лечением, но говорить об этом приветливому юноше, конечно, не собиралась. «Они вас полечат». Он произнес это таким уверенным тоном, что Серафима не стала возражать. Пусть думает, что она с ним согласна. В конце концов, она понятия не имеет, где находятся эти ламы и как к ним попасть, поэтому все равно не добралась бы до них, даже если бы и намеревалась это сделать. «Надо в Иволгинский дацан», — сказал он. «Там мчи-ламы есть. Они джудши знают. Это книга старинная, по ней лечат». «Арсалан, спасибо вам за беспокойство», — Серафима улыбнулась. «Но я не...» «Я туда все равно собирался. И мать просит, чтобы съездил, танку для нее привез». «Кого, чтобы привезли?» «Танку зеленой тары». «Это как у вас икона», — объяснил он и попросил: «Давайте вместе поедем». Так прост и так трогателен был его тон и его слова, произнесенные почему-то как просьба, что у Серафимы язык не повернулся бы сказать «нет», даже если бы она была категорически против. А она не была категорически против. Ей было все равно, как провести завтрашний день. Да и не только завтрашний. «Давайте съездим», — кивнула она. «Только мой старший брат шофер. На газике ездит. Совсем новый газик ему дали. Завтра у него выходной. Он нас отвезет. Я за вами рано утром приеду, хорошо?» Серафима снова кивнула. «А сейчас вы наденьте, пожалуйста, пальто», — сказал Арсалан. «Зачем?» — не поняла она. «Уже осень и холодно». Все с той же вежливой серьезностью объяснил он. «А туалет на улице. Я вас туда отнесу и обратно. А то как же вы всю ночь будете?» «Боже мой, что вы!» — воскликнула Серафима. У нее даже в носу от неловкости защипало. «Не беспокойтесь, пожалуйста, темно, никто не увидит». Он был невозмутим, как Будда. Когда Серафима была маленькая, то разглядывала картинки в большой французской книжке про разные религии и запомнила спокойное, приветливое лицо золотой статуи, изображающей Будду Гаутаму. «Спасибо», — пробормотала она и подняла руки, чтобы снова обнять Арсалана за шею.